Россия. История в лицах. Дед, привет! Сдавайся! Псы-рыцари пошли под лед. Ты тевтонский магистр. А ты, конечно, Александр Невский. Сдаюсь. Дед, скажи, вот были князья киевские, смоленские, московские, потому что этими городами правили. А князь Александр, почему Невский? Тогда вроде и Питера-то не было. О, хороший вопрос. Запомни, Алеша. Александр Невский – первый князь на Руси, получивший имя не за свою вотчину, а за блестящую ратную победу, разгром шведов на реке Неве. История-то интересная и далекая. 13 век. О, смотри, князь Ярослав Всеволодович со своей дружиной. И сынок его с ним, Александр. 6 лет мальчонке нет, а как в седле держится? Есть в кого, род знаменитый. Отец его Ярослав воин отважный. Дед княжича Всеволод Большое Гнездо. И сам, и 8 его сыновей славные ратники. Не зря говорят, что войско Всеволода может Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. А дед Александра по матери? Храбрый князь Мстислав Удалой. Мой отец вместе с ним татар на реке Калки бил. Здравствуй, князь Ярослав! Здоровья молодому князю Александру! Здоровья, князь Ярослав! Знаешь, Алексей, что такое шелом? Знаю. Это шлем. Еще наши воины носили кольчугу. Это такая защитная рубаха из множества металлических колец. А еще оружие. Боевые топоры, мечи, копья, секиры, палицы, булавы. Луки со стрелами. Жаль, дед, у наших тогда калашниковых не было. Родился князь Александр Ярославич в 1221 году. Взрослел рано. Отец, уходя в ратные походы, уже оставлял его, 9-летнего, править Новгородом, разбирать споры, мирить людей, учиться терпению у Бога. Княжичу исполнилось 16 лет, когда страшная беда обрушилась на Русь. Орды монголов жгли русские города, грабили, убивали русичей. Не сумевшие объединиться, дать отпор княжества, Рязанское, Черниговское, Киевское, поодиночке гибли одно за другим. Куда идете, люди добрые? Откуда путь держите? С юга мы. Из Киева. От татар спасаемся. Держим путь на север. В Тверь, Коломну, Муром. Туда, слыхать, басурмане еще не дошли. Успеть бы до снега. Вот, хлебцы вам на дорогу. Спаси тебя, Бог. Но на северо-западе поджидала наших предков другая беда. Немецкие рыцари-крестоносцы и их союзники, шведы, поработив Прибалтику, подбирались к Руси. По жестокости они не уступали Батыю. Если плененных эстов захватчики обращали в крепостных, то русских просто убивали, не щадя даже младенцев. В 1240 году вражеский шведский флот встал на Неве изготовился наступать на Новгород. Испуганные горожане позвали на помощь молодого князя Александра. Это был умный, храбрый человек, а главное, настоящий патриот своей родины. Послы от шведов! Наш вождь пишет вашему князю: если хочешь противиться мне, то я уже здесь. Приди и поклонись, и попроси милости, и я дам тебе ее, сколько захочу. Соглашайся, князь. Велика сила за шведами. А земля эта наша. Все, кто мне верен, берите оружие, седлайте коней. Не в силе Бог, но в правде. Больших сил Александру собрать не удалось. Но его небольшой отряд из новгородцев и суздальцев сумел неожиданно атаковать шведский лагерь. Вечной славой покрыли себя наши предки в Невской битве. Так новгородец Гавриил Алексич на коне верхом ворвался на шведскую ладью. Дрался на палубе. Вместе с конем был сброшен в воду, но остался жив и снова вступил в бой. Геройски погиб слуга Александра, Ратмир, храбро сражавшийся один против толпы недругов. Бились до темноты. Шведы были разбиты наголо. И ночью уплыли на своих ладьях прочь. Так победа на Неве прославила молодого князя Александра, дала ему имя Невский. Шведы после Невской битвы притихли, но тут пошли на Псков и Новгород немецкие псы-рыцари. Тем более, что после Невской победы новгородцы велели князю убираться из Новгорода к себе в Суздаль. Как? Да так. Может быть, были среди них и те, кто потом открыл немцам ворота Пскова. Предатели? Они самые. А горожане вновь обратились за помощью Александру. И он не обиделся? В такие времена... Не до обид. Александр быстро собрал в кулак свое войско. На помощь к нему поспешил брат Андрей, но и немцы подняли все силы Тевтонского ордена. Во главе встал сам магистр. За ним вся орденская верхушка. Цель у них была простая — покорим славянский народ. Обе стороны... готовились к решающему сражению. 5 апреля 1242 года под Псковом, на западном берегу Чудского озера у Вороньего камня, состоялось знаменитое ледовое побоище. Ты, Алексей, знаешь, как это было? Да. Тевтонцы построились свиньей. Впереди самый мощный рыцарь. За ним двое, за двумя четверо и так дальше. Считали, что русские с легким оружием вряд ли удержат такой клин. Но Невский придумал хитрый ход. Правильно. Он придержал свой центр, а два русских фланга сдавили железных рыцарей с обеих боков. У немцев осталась одна дорога. К озеру. Время весеннее. Лед треснул. Закованные в латы крестоносцы стали валиться в воду. Наши пошли в рукопашную. Не дали им выбраться из гибельной ледяной купели. Спасибо вам, братья! Святое дело постоять за други свои, за родную землю, за нашу веру. Правда твоя, князь! Правда! А кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Победа на Чудском озере многое значила. Немцы запросили мира, разменяли пленных, отпустили заложников. Условия этого договора они соблюдали вплоть до 15 века. А измученная монголами Русь увидала, что она может быть сильной и решительной. Так началось возрождение нашего государства. Но Невский и его сторонники четко понимали, сколь велика опасность, грозившая с Запада. Чтобы справиться с ней, русские нуждались в сильном союзнике. Где его искать? А Невский с татарами якшается, в Орду ездит. А вот брат его Андрей не захотел перед басурманами шапку ломать, а брок им платить. И где теперь Андрей? Ни головы, ни шапки. И люди его по лесам разбежались. Так уж лучше денег лишиться, чем жизни. А когда отца их старого князя из Орды домой привезли умирать, Александр от горя почернел весь. Это ханша Туракина князя Ярослава отравила. Нашептали ей, мол, хотел он вместе с папой римским против Орды воевать. Да слух этот сами римляне и распустили, чтоб татарскими руками православного князя убрать. Тяжелый выбор стоял перед Невским. Кого звать в союзники? Орду, где был отравлен его отец, или Запад, памятный ему с ледового побоища? И князь переступил через личное горе ради спасения родины. Поехал к Батыю, подружился и побратался с его сыном. Время показало, что союз Невского с Ордой пошел Руси на пользу. Он укрепил княжество, позволил русским и татарам сообща бороться против западных недругов. И исторических примеров тому множество. Потомки высоко оценили деяния князя. Когда в 1263 году Александр Невский скончался, русская православная церковь за беспримерные подвиги во имя отчизны признала его святым. А Русь набиралась сил. И люди понимали, что рано или поздно они разобьют поработителей. Именно в эти времена стал складываться характер народа, создавшего великую Россию. И укрепляли его веру такие люди, как Александр Невский. В честь Невского, отважного воина и искусного дипломата, царь Петр основал в Петербурге монастырь, а чуть позже был учрежден орден его имени, одна из высших наград России. Так Александр Невский стал не только героем XIII века, он и сегодня учит нас любить и защищать свою родину. Россия. История в лицах.